Лу Фан всегда был на стороне Лушина. Когда он заговорил, остальные замолчали, не смея с ним спорить. Старший дядя Лушина, Лу Аньпин, подергав себя за бороду, покачал головой. Прожив долгую жизнь, он накопил немало опыта. Просто посмотрев на Лушина, он понял, что его племянник уже что-то решил, и люди не смогут изменить его решение. Поэтому он предпочел ничего не говорить. Происхождение этой девушки неизвестно, как и причина, по которой она все это время оставалась в нашей семье. «Я тоже думаю, все не так просто, как кажется», — сухо сказал Лушен. Посмотрел в этот момент на сына, мужчина заметил, как омрачилось от этих слов его лицо. Лунин всегда был умным ребенком. Естественно, он смог понять, что хотел этим сказать отец. Однако, поскольку Нинер лично попросил меня о помощи, я не могу ему отказать, внезапно продолжил Лушен, улыбнувшись сыну. Широкая улыбка тут же осветила круглое личико Лунина. «Шенер, это не помешает твоим планам?» – обеспокоенно спросил Луфан. «Все в порядке. В этом мире осталось не так уж много людей, способных разрушить мои планы», — хмыкнул Лушен. Отивослов по спинам всех присутствующих внезапно пробежал холодок. Высказывание главы семьи заставило их воображение разгуляться. Лушен, сказав это, погладил слабую красную отметину на лбу Лунина. Отметина была одновременно похожа на след от поцелуя и на трещину. Обычный божественный лорд не смог бы понять природу этого таинственного знака, однако Лушен не был обычным божественным лордом. Его дух находился на вершине уровня божественного интеллекта, в одном шаге от перехода на уровень оружейного владыки. Его обостренные чувства не могли такое пропустить, как и таинственную внутреннюю ауру сына. Эта внутренняя аура не походила ни на что, с чем ему доселе приходилось сталкиваться. ЖЖ, разрушение земли, бесчисленные темно-желтые мачете, слоями накладываясь друг на друга, в конце концов слились воедино. Затем обрушились на нехоженый горный лес. Бум! Клинок, достигающий в длину нескольких сотен метров, пропахал в земле глубокую траншею. След от клинка прошел всего в дюжине сантиметров от высоких сапог Лужань, буквально в одном шаге. Сделай она этот шаг и была бы сейчас разрезана на части, слившись воедино с образованным клинком оврагом. Представив себе это, девушка побледнела. За ней следовал седобородый старик с черной повязкой на голове. Оба они не сводили глаз со стоявшей неподалеку высокой фигуры. Давно не виделись. Как поживает ее высочество императорская наложница? Ха-ха-ха-ха. Из облака пыли медленно вышла высокая, крепкая фигура. Мужчина был одет в светло-желтую броню. Половина его тела была обнажена, открывая свирепые, искаженные линии мышц. В правой руке он держал огромные мачете, сверкающие желтыми рунами. «Делин, как ты смог так быстро все узнать?» Взгляд стоявшего за спиной Лужань старика не поддавался описанию. Местонахождение императорской наложницы держалось в секрете. «Как ты? Ты уже слишком стар, Динушзен», — расхохотался силач Делин. «В этом мире нет тайны, которую я не могу раскрыть». Не успел его голос затихнуть, как из-за его спины вышло еще два человека. Лицо одного, как в пекинских операх, было скрыто черно-белой маской, другой с головой тигра и человеческим телом, носил изящные черные доспехи. Человек с головой тигра, судя по всему, был демоном. Лу Фэнчу, Ху Цзинь, прекрасные глаза Лужань опасно сощурились. Кто бы мог подумать, что тебе удастся привлечь на свою сторону придворных чиновников такого уровня. Я действительно впечатлена. В этом мире было не так много экспертов подобного уровня. Естественно, Лужань знала всех божественных лордов, служащих правящей семье. Люди, сумевшие приблизиться к правящей семье и стать придворными чиновниками, по определению не могли быть слабыми, а эти двое считались лучшими среди них. То, что ее выслеживало трое таких экспертов, показывало, насколько решительно настроены ее враги. «Ваше высочество, мастер не успокоится, пока вы не умрете. Простите нас, ваше высочество», — тихо сказал тигроголовый Ху Цзинь. В глазах Лужань заплескалось отчаяние. Ее божественное оружие все еще находилось на перезарядке, она не могла сейчас его использовать. Что же касаемо других способов защиты, перед лицом этих троих все они были похожи на попытку богомола остановить карету. Она сможет восстановить часть своей силы, воспользовавшись своим секретным искусством и сокровищем, однако это не поможет ей спастись. Стоявший позади Лужань Динушен строго воскликнул: «Я хотел бы напомнить вам, что это территория секты Тысячи Солнц. Люди из секты Тысячи Солнц согласились пойти на компромисс, покачал головой Делин. «Мудрый человек подчиняется обстоятельствам. Ваше высочество, я предлагаю вам...» Бум! В следующее мгновение выражение лица Делина изменилось. Его сердце на секунду замерло, а лоб покрылся испариной. Он едва не потерял равновесие. Не один он был подвергся этой неожиданной атаке. Хуцзинь и Лу Фэнчу одновременно схватились за грудь. Их лица побледнели. «Кто это?» Делин перевел взгляд на далекий лес. Источник испытанного им только что ужаса находился где-то там. Все трое посмотрели в одном направлении, однако, кроме зелени, они больше ничего не увидели. «Это дело правящей семьи Великой Инь. Прежде чем вмешиваться, тебе лучше подумать о последствиях», — холодно предупредил Делин. «Раз уж я решил вмешаться, значит, меня не пугают никакие последствия», — донесся до них холодный мужской голос. Когда Лу Жань услышала этот голос, ее зрачки расширились. «Это же, том 2, глава 529, время, часть 1, глава 529, время, часть 1». Холодный ветер смешивался со струйками черного дыма. Горный лес, казалось, был покрыт слоем густого тумана. Черный дым и белый туман, смешиваясь, усложняли видимость. Лу Жань, отступив на шаг, что-то сжала в руке. Ее взгляд был устремлен к росшему вдалеке горному лесу. Она была не единственной, кто смотрел в ту сторону. Хуцзинь, Лу Фэнчу и Делин уставились в том же направлении. «Разве это не голос мастера секты Лу?» — спросил стоявший позади Лу Жань старик. Девушка не ответила. Вместо этого, внезапно бросив что-то перед собой на землю, она закричала: «Беги!» Предмет вспыхнул шаром синего света. С шипением голубое сияние рассеялось, выпустив бесчисленное множество синих нитей, в мгновение ока расползшихся на десятки метров в стороны. Продержавшись несколько секунд, нити, задрожав, рассеялись. К тому времени, как они исчезли, Лу Жань и старика уже не было. «Тебе не сбежать», — усмехнулся Делин, доставая из рукава изящное нефритовое зеркало. На нем отчетливо светились две красные точки. Одна обозначала их текущее местоположение, другая — место, где находилась Лу Жань, в 5 километрах севернее. «За ней!» — закричал Делин. Подпрыгнув в воздух, он полетел на север. У двух его спутников даже не было времени подумать. Следуя примеру Делина, они взмыли в воздух, превратившись в 3 луча света. Трое соратников мгновенно преодолели несколько сотен метров. Лу Шен продолжал стоять среди деревьев, задумчивым взглядом глядя в удаляющиеся спины 3 божественных лордов. Затем медленно поднял правую руку. На его ладони заплясали 3 искрящихся темно-синих водяных шара. «Раз уж я здесь, почему бы и вам ненадолго не задержаться?» Свист. В каждом из водяных шаров открылся странный глаз. Жжэ Делин вдруг почувствовал, как напряглось его тело. Сначала он подумал, что на него обрушилась аура таинственного человека, на мгновение лишив его чувств. Однако он быстро понял, что это не так. Он был не единственным, кто испытал это чувство. Хуцзинь с Лу Фэнчу застыли в воздухе рядом с ним. «Это сила!» Делин хотел еще что-то сказать, но внезапно обнаружил, что не может выдавить из себя ни звука. Огромная сила, мягко окутав 3 божественных лордов, притянула их к земле. На лицах 3 экспертов сначала появилось недоумение, потом быстро сменившееся шоком беспокойство. Все 3 были обездвижены в момент полета. Как такое могло произойти с экспертами уровня нефритовой звезды? Даже божественный лорд уровня божественного интеллекта не смог бы мгновенно заморозить их на столь длительный промежуток времени. Вскоре все 3 опустились на землю. Перед ними стоял крупный, высокий мужчина. «Лу Шен, ты, но как такое возможно?» — испуганно воскликнул Делин. «Они хорошо подготовились, тщательно изучили обстановку перед тем, как сюда прийти. Этот регион контролировал обычный божественный лорд из секты Тысячи Солнц, которого звали Лу Шен. Поскольку он был новичком, мужчины посчитали, что его уровень не превышает уровень золотого листа. Лу Шен никак не мог находиться на более высоком уровне. Спутники Делина были также озадачены, как и он. В этот момент у всех 3 возникло нехорошее предчувствие относительно дальнейшего развития событий, словно они внезапно наступили на мину. Хуцзинь посмотрел на пылающий на тыльной стороне ладони Лу Шена мистический водный божественный узор, потом перевел взгляд на парящие вокруг него водные шары. «Это же, бегите!» — закричал Делин. Освободившись от невидимых оков, он быстро покрыл себя слоем красноватого сияния. Кажется, он был готов в любой момент броситься на утек. Хуцзинь небрежно бросил на землю рунный меч. Артефакт взорвался огромным количеством серовато-белых клинков, потоком устремившихся к Лу Шену. Что-то пробормотав себе под нос, Лу Фэнчу тоже освободился от оков. Достав маленький кинжал, полоснул им себя по запястью. Едва брызнула кровь, как он превратился в кровавую тень. Спустя несколько секунд тень исчезла, не оставив после себя ничего. Эти трое не зря считались самыми сильными божественными лордами императорского двора. Они мгновенно пустили в ход свои сильнейшие приемы. Их разрушительная сила, защитные способности и объем духа давно превзошли уровень нефритовой звезды. Скорость используемых ими шагов в несколько раз превышала скорость обычных мастеров оружия. Им потребовалось совсем немного времени, чтобы понять всю опасность ситуации и принять единственно правильное решение – бежать. Весь процесс длился меньше секунды. Такой скорости реакции можно было только позавидовать. К сожалению, Лу Шэн тоже не был обычным культиватором. Пуф, пуф, пуф. Три глаза Гисанны взорвались одновременно. Результатом взрыва стали три выпавшие из воздуха и рухнувшие на землю фигуры. Лица мужчин были мертвенно-бледными. Лу Шэн ясно чувствовал, как быстро слабеют их дрожащие духи. Было очевидно, что глаз Гисанны действовал и в Великой Инь. Секретное искусство, нацеленное на поражение духа, казалось, было создано специально для него. С его огромным объемом духа он совершил пробную атаку, вложив в нее лишь мизерную часть своей силы, но трем божественным лордам и этого вполне хватило. Он представил, что было бы, обрушен эту мощь на обычных мастеров оружия или экспертов уровня изначальной земли. «Скачущий дракон контролирует дождь», — выкрикнул Дилин. Несмотря на тяжелые ранения, он не хотел так просто сдаваться. Когда он открыл рот, из него вдруг вылетел длинный язык с алой драконьей головой на кончике. Яростно взревев, он устремился к Лу Шэну, рассекающее нефритовое кольцо. Ху Цзинь тоже активировал свое божественное оружие. Перед ним появилось темно-золотое кольцо. Описав в воздухе круг, оно, сверкнув белым, тоже устремилось к Лу Шэну. Последним был Лу Фэншоу. Превратившись в черное пламя, он темной искрой выстрелил вдаль. Его намерения отличались от намерений товарищей. Он все еще надеялся сбежать. Как и у любого другого божественного лорда, его дух был силен, а физическое тело закалено. Хотя его сила была несравнима с мощью Лужзна, навыки и регенеративные способности были гораздо выше, чем у любого мастера оружия. Трое божественных лордов уровня нефритовой звезды были как раз подходящим материалом для экспериментов Лу Шэна. Не мешкая, Лу Шэн вытянул вперед левую руку. Легонько похлопав Дилина по красной драконьей голове, коснулся рукой подлетевшее к нему темно-золотое нефритовое кольцо. Бам! Атаки двоих смельчаков были легко отражены ужасающей силой Лу Шэна. Только сейчас он понял, что божественным оружием Дилина была серьга-гвоздик в его языке, а оружием Ху Цзиня – нефритовое кольцо. В момент, когда кольцо коснулось его ладони, он почувствовал, как в нем вспыхнула огромная сила, в три раза большая, чем была изначально. Обычный божественный лорд, возможно, запаниковал бы от такого внезапного всплеска силы, однако перед лицом Лужзна этот трюк не имел никакого смысла. Учитывая только одну физическую силу, он уже был в десятки раз сильнее любого из присутствующих. В сравнении с ним они были словно новорожденные дети. Хотя их божественное оружие имело свои особенности, единственное, на что они могли положиться в настоящем бою, либо физическая сила, либо духовная техника. Божественное оружие Дилина было способно контролировать его собственное тело, позволяя ему принимать любую форму. А после вступления в контакт с целью, оно могло контролировать кровь противника. К сожалению, из-за огромной пропасти между объемами их духов, самое большее, что мог сделать Дилин, незначительно повлиять на кровообращение Лу Шэна. Тем временем бросившийся на утек Лу Фэнчу, по какой-то неизвестной причине вернувшийся назад, присоединился к схватке с Лу Шэном. Его божественным оружием был охваченный огнем длинный меч. На первый взгляд он казался обычным, но золотые вкрапления, время от времени вырывающиеся из пламени, оказывали подавляющее воздействие на темную дьявольскую ци. Он, в основном, культивировал навыки владения мечом, соответственно, раз за разом атаковал Лу Шэна мечом. Ху Цзинь нападал при помощи кулачной техники. Его божественное оружие, рассекающее нефритовое кольцо, выступало в качестве помощника, поддерживая своего хозяина со стороны. Они действовали, словно единое целое. Лу Шэн легко контролировал состояние своего физического тела, и одновременно с этим отражал хаотичные атаки троих божественных лордов. Навыки этих троих были на том уровне, когда их уже невозможно было улучшить. У них не было никакого таланта. Все, что они делали, служило единственной цели – побыстрее убить врага. Лу Шен тщательно изучил применяемые ими приемы, их силу, скорость и другие факторы. Они совсем не походили на полагавшихся на свое божественное оружие мастеров оружия. Как божественные лорды, все трое держали свое божественное оружие так, словно оно было обычным. В основном они полагались на свои собственные силы, используя божественное оружие в качестве усилителя. В то же время они поддерживали свои приемы особыми способностями своего божественного оружия. Они обладали ужасающими регенеративными способностями и телосложением, выходящим далеко за пределами способностей мастеров оружия. Полностью контролировали особые способности своего божественного оружия, владели безупречными техниками, усовершенствованными бесконечное множество раз и различными секретными искусствами, передающимися из поколения в поколение. Лу Шену нечасто доводилось сражаться с представителями этого уровня силы, в этот же раз он столкнулся сразу с тремя. Это значительно улучшило его понимание боевых техник божественного лорда. До тех пор, пока они не были поражены каким-нибудь разрушающим дух секретным искусством, божественные лорды могли продолжать без проблем сражаться и атаковать, даже лишившись своих голов. Как пример, после того, как Лу Шен своей огромной силой раздавил половину тела Ху Цзиня, превратив ее в кровавую кашу, тот, благодаря поддержке своего духа и его обратной связи с божественным оружием, всего за три вдоха смог полностью оправиться от ран. Даже Лу Шен не мог превзойти эту скорость регенерации. На уровне нефритовой звезды, божественного лорда можно было убить лишь уничтожив его дух или полностью, без остатка, стерев с лица земли его тело. В противном случае по окончании боя культиватор мог спокойно восстановить свое физическое тело. В каком-то смысле, такого эксперта уже можно было назвать бессмертным. Теперь Лу Шен мог отчасти понять, почему некоторые записи о битвах между божественными лордами описывали разрушение небес и земли. Иногда такие схватки затягивались на несколько месяцев и даже лет. Если культиватор не обладал какой-то особо могущественной техникой, вредящей духам и божественному оружию, единственным способом победить экспертов такого уровня было истощение и последующее сжигание тела. Обычные секретные искусства, нацеленные на нанесение вреда духу, не являлись фатальными для божественных лордов нефритовой звезды. Эти трое были более могущественны, чем Сюй Ци, с которым тогда мерился силами Лу Шен. Казалось, не было конца разнообразию необычных секретных искусств, используемых ими в ходе сражения. Лу Шену частенько казалось, что в момент атаки большая часть его сил просто рассеивалась. Видимо, троица обладала каким-то артефактом, способные блокировать и парировать его атаки. С ними было чрезвычайно трудно иметь дело, но схватка между ними была гораздо менее масштабной, чем удар Делина мечом в самом начале. Каждый концентрировал свою мощь на определенном участке. Если не считать случайной потери силы, битву можно было классифицировать как обычный бой элиты боевых искусств. Лу Шен с молниеносной скоростью отражал непрерывные атаки, обрушивающиеся на него с трех сторон. Он двигался влево и вправо, вверх и вниз. Казалось, он телепортировался в пределах небольшого пространства. Каждая предпринятая им атака отличалась чрезвычайной быстрой. Его сила намного превосходила ожидания божественных лордов. Даже объединив свои усилия, они не могли его победить. Постепенно троица поняла, что выгоднее нападать на Лу Шена с боков, избегая прямых атак. «Мастер секты Лу, ты невероятно могуществен. Я действительно впечатлен. Однако мы здесь по приказу правящей семьи. Мы прибыли из столицы Великой Инь. Несмотря на твою силу, мастер секты Лу, тебе следует хорошенько подумать, выдержишь ли ты ярость сильнейшего оружейного владыки Великой Инь». Делин двигался с невероятной скоростью. Он активировал набор сложных техник. Его движения накладывались одно на другое. В этот момент он начал по-настоящему беспокоиться. Лу Шен, похоже, специально их задерживал. Если наложница сможет сбежать, по возвращении их будут ждать большие неприятности. Том 2, глава 530. Время, часть 2, глава 530. Время, часть 2. Сильнейший оружейный владыка Великой Инь. Вместе с этими словами на Лу Фэнчу и Ху Цзиня обрушился кулак Лу Шена. Бам, бам. В стороны разошлись две ударные волны, отправив двух божественных лордов в полет. Естественно, я слышал о лучшем оружейном владыке правящей семьи. Однако, поскольку я божественный лорд секты Тысячи Солнц, а вы пытаетесь мне угрожать сильнейшим оружейным владыкой Великой Инь. Вы совсем не уважаете моего мастера секты оружейного владыку Цзигуана», усмехнувшись, спросил Лушен. «И еще, ваша основная способность – контроль крови, силой божественного огня. Однако божественное оружие, с которым вы ассимилировались, находится на уровне нефритовой звезды. Нет никакой надежды, что вы достигнете в будущем уровня божественного интеллекта. Пустая трата времени. Мне почти вас жаль», внезапно изменив тактику, добавил Лушен. «Как можно жить, зная, что тебя ограничивает твое же божественное оружие? Как ты можешь такое говорить, мастер секты Лу? Люди, способные ассимилировать божественное оружие, чрезвычайно талантливые мастера с огромной удачей и большим опытом. Тебе ли это не знать, или ты ограничен в выборе божественного оружия и поэтому нам завидуешь?» — сказал Ху Цзинь, опустившись на землю. «Тогда почему бы тебе не присоединиться к нам в столице Великой Инь? Хотя секта Тысячи Солнц очень могущественна, она не идет ни в какое в сравнении с силой правящей семьи. В столице есть два божественных лорда уровня божественного интеллекта и множество божественных оружий этого уровня. Мастер секты, ты еще очень молод и вполне можешь начать культивировать с другим божественным оружием. В столице Великой Инь есть божественное оружие уровня божественного интеллекта, и не одно». Глаза Лушена загорелись. Его явно заинтересовали слова Ху Цзиня. «Это вполне естественно. Сильнейшего оружейного владыку Великой Инь можно сравнить с божеством, обладающим сверхъестественной силой. Само собой, он гораздо могущественнее любого эксперта трех главных сект. Более того, у трех сект есть только два оружейных владыки. Божественное оружие уровня божественного интеллекта, которое они культивируют, разделено между тремя главными сектами. Нет ничего удивительного, что они не настолько могущественны, как правящая семья». Ху Цзинь, увидев, что тон Лушена смягчился, сразу же почувствовал прилив сил. Он решил ковать железо, пока горячо. За время сражения все трое по-настоящему натерпелись страха. И чем дольше они сражались, тем страшнее им становилось. Лушен в одиночку сдерживал сразу троих экспертов. Какие бы техники они ни использовали, Лушен с легкостью блокировал все их атаки. И все это время выражение его лица оставалось раздражающе расслабленным. Они быстро смогли понять, что этот парень обладает огромным потенциалом. Сила этого человека, без сомнений, находилась на вершине уровня божественного интеллекта. Если шесть они смогли убедить Лушена присоединиться к правящей семье, это определенно пошло бы на пользу их утопающей в хаосе войны стране. Придя к единому мнению, трое божественных лордов замедлили свои атаки. Находившийся вместе сосредоточия этих атак Лушен сразу же ощутил произошедшие изменения. Однако он не придал этому должного значения. Его губы изогнулись в слабой улыбке. К этому времени он уже успел разобраться в техниках, используемых тремя экспертами. «Пришла пора положить конец этому фарсу. Я поеду в столицу Великой Инь, но не сейчас, а пока игра окончена». Делин первым почувствовал, что что-то не так. Он отступил назад, холодным тоном сказал: «Что ты собираешься делать?» Ни один он насторожился. Ху Цзинь снова активировал рассекающее нефритовое кольцо. Клинок Лу Фэнчу, задрожав, заплясал вокруг него языками золотистого пламени. «Я хотел сказать, что вы бесполезны». Лушен отбросил обломок длинного меча, что держал в руках. Развернувшись, двинулся прочь. Троица изумленно переглянулась. Они не понимали, что только что произошло. Один Делин сразу понял, что имел в виду мастер секты. Меч, выпав из его руки, с лязгом ударился о землю, тело ему больше не повиновалось. Появилось чувство невыносимой усталости или даже изнеможения. Жгучая боль охватила глубины его души, однако этого было недостаточно, чтобы избавиться от чувства сонливости. Прежде чем заснуть, Делин увидел, как Ху Цзинь и Лу Фэнчу, лишившись сознания, попадали на землю. Внезапно мир вокруг окрасился зеленым, словно воздух наполнился зеленым газом. Мимо него пронесся порыв светло-зеленого ветра. «Зеленый, кажется», — Ху Цзинь тоже внезапно что-то понял. «Ветер не может быть зеленым». Наконец-то он понял, почему с самого начала так испугался, что хотел немедленно сбежать. Как оказалось, исход боя был предрешен с самого начала. Скрытую в ветре изначальную силу было сложно уловить. «Какой позор», — подумал Ху Цзинь. Впрочем, умереть от рук божественного лорда уровня божественного интеллекта, овладевшего изначальной силой, было не так уж и стыдно. Лушен спокойно вышел из леса. К этому времени зеленый шлейф позади него сгустился в огромный шар пламени инь, внутри которого парили три божественных оружия уровня нефритовой звезды. Опустив оружие на землю, пламя Инь погасло, не оставив после себя даже следа. «Это мой основной закон изначальной силы», — мысленно ответил им Лу Шен, с интересом разглядывая нефритовое кольцо. Поднеся кольцо ко рту, он слегка его куснул. Чрезвычайно прочное божественное оружие для его острых зубов было словно хрустящий крекер. Он понимал, что потеря трех божественных лордов станет большим ударом для правящей семьи и, естественно, они попытаются найти виновного. Смешно. Через 13 лет наступит великая скорбь, но эти бездари только и думают, что о захвате власти. На лице Лу Шена промелькнуло презрение. После оружейного владыки божественный лорд уровня божественного интеллекта был самым могущественным экспертом Великой Инь, поэтому он не боялся почти никого, кто мог бы бросить ему вызов. Одновременная смерть трех божественных лордов послужит суровым предупреждением для всех недовольных, особенно для представителей некоторых сил, тех, что ждали подходящего момента для атаки, а тем, кто слишком уверен в своих силах, придется заплатить за глупость своей жизнью. Во времена хаоса и войн нельзя было идти ни перед кем на уступки. Это было проявлением слабости. Только обнажив клыки, можно было вселить страх в сердца людей и впоследствии заслужить их уважение. Жже Лужань и ее сопровождающие бежали, не сбавляя скорости. Мимо них проносились высокие деревья и низкорослый кустарник. Внезапно Лужань остановилась. «Что случилось, госпожа?» – поспешно спросил Динужзн. «Теперь я его должница», — холодным тоном сказала девушка. Тревога, которая все это время плескалась в ее глазах, наконец, рассеялась. Она уже знала, что произошло. «Госпожа, хотите сказать?» Дин Ушен не был глупым человеком. Он сразу понял, что девушка имела в виду. Старик заметно оживился. «Пойдем, это еще далеко не конец путешествия. Секта дьявольского начала округа осенней луны, я недооценила их». Лужань, развернувшись, двинулась дальше. Увидев, что девушка повеселела, Дин Ушен и сам обрадовался. Немедля он последовал за своей госпожой. Жже таинственное исчезновение трех божественных лордов правящей семьи в землях секты Тысячи Солнц потрясло всю Великую Инь. Место сражения божественных лордов охватывало огромную территорию. Судя по следам, можно было подумать, что трое божественных лордов сражались между собой, и похоже, в этой битве не было победителей. Однако правящую семью не удовлетворило подобное заключение, как и глав стоящих за их спиной великих семей. Последние отправили своих людей исследовать окрестности, однако им не удалось найти никаких останков. Оружейный владыка Цзи Гуан написал письмо Лу Шену, надеясь выяснить у него хоть какие-то детали этого дела, но последний, извинившись, сказал, что все еще занимается исцелением своих ран, добавив при этом, что со своей силой не смог бы справиться одновременно с тремя противниками подобного уровня. Поэтому, обнаружив следы дьявольской ци на месте боя, правящая семья обвинила во всем дьявольских лордов дьявольского мира. Это происшествие привлекло к Лу Шену много внимания. Божественные лорды уровня божественного интеллекта правящей семьи попытались надавить на секту дьявольского начала, надеясь найти ключи к разгадке. Однако секта Тысячи Солнц не собиралась показывать слабость. Цзи Гуан послал к Лу Шену божественного лорда Туны, чтобы тот, в случае чего, смог подавить противоборствующие силы. «Жже, угощайся», Лу Шен, протянув руку, указал на стоящую перед ним белую нефритовую чашу. В ней бурлил изумрудно-зеленый чай. Этот чай был особенным. Даже когда его никто не трогал, он сам по себе образовывал миниатюрный водоворот, вращающийся по часовой стрелке. «Лу Шен, давно не виделись. Ты выглядишь лучше, чем раньше», — Даос Тунный улыбнулся, поднеся к губам чашку, сделал глоток. Потом с наслаждением вдохнул слабый ароматом чайных листьев. «Мой друг Тунный, похоже, ты уже определился со своими дальнейшими планами», — спросил Лу Шен, приподняв бровь. Оба сидели сейчас во дворце секты дьявольского начала. Лу Шен в знак уважения приказал подать свой любимый чай из 9 таинственных трав. «Это сложно», — Тунный покачал головой. «На нашем уровне то, к чему мы стремимся, способность улучшать и контролировать сродство с изначальной силой. В мире существует бесчисленное множество изначальных сил. Все они требуют выполнения разных условий. На все это уходит немало времени», — подняв голову, Тунный посмотрел на Лу Шена, внезапно улыбнулся. «Похоже, ты уже нашел путь, по которому желаешь идти, я прав, мой друг Лу Шен. Возможно, пока слишком рано говорить об этом», — улыбнувшись, ответил последний. Обговорив недавний инцидент, Они перешли на личное. Лу Шен спросил у Туны совета в отношении некоторых вопросов. Выслушав ответы, отвел Туны в заранее приготовленные для него апартаменты. Оставив старшего, Лу Шен отправился в свой кабинет, где, уединившись, поднял со стола платиновую открытку. На ней было написано: «Достопочтимый третий изначальный девяти пагод божественной земли, обращенный к скрытому злому королевскому духу, божественный сын третьего божественного короля, его величество Лишуньси приветствует вас». Одних только начертанных на этой открытке рун было достаточно, чтобы заставить Лушина задуматься. Эта открытка была эквивалентна половине божественного оружия уровня золотого листа. Как и ожидалось, трое священных врат были далеко не простой организацией. Если вспомнить, в прошлом у Лушина возникало несколько мелких конфликтов с тремя священными вратами. В этом приветствии, написанном Лишуньси от имени трех священных врат, явно был намек на это прошлое. Разгладив складки на одежде, Лу Шен вышел из кабинета. Лишуньси должен был приехать с визитом, и первое, что он должен был сделать, отложить в сторону все свои личные дела и поприветствовать официального посла трех священных врат, как того требовал этикет. Миновав несколько длинных дворцовых коридоров, Лу Шен зашел в распахнутые перед ним учениками двери главного зала. Лишуньси уже ждал его там, одетый в вычурное белое одеяние, с белой нефритовой короной на голове. Его одежды были щедро расшиты жемчугами и драгоценными камнями. Парня сопровождали две красивые служанки, личная стража, ученые и евнухи. По бокам стояли два грозных старика, по виду далеко не обычные люди. Едва войдя в главный зал, Лу Шен уловил слабый запах ладана, исходящий от процессии. Его внимание сразу привлекли старики. Это были высшие элиты уровня мастеров оружия. Проживая в каком-нибудь маленьком городке, они могли бы стать там верховными правителями, но здесь они годились только для свиты Лишуньси. Когда Лишуньси увидел Лушина, его глаза удивленно расширились. Он поспешно поднялся. «Старший брат Лу! Старший брат Лу!» Помахав Лушину рукой, он поспешил ему навстречу. Когда он подошел ближе, Лу Шен почувствовал исходящий от друга сильный аромат. Кажется, он пудрил шею и лицо, накладывая на себя макияж. «Давненько не виделись. Надеюсь, у тебя все хорошо?» «Старший брат», — сдержанно спросил Лишуньси. Он явно хотел поприветствовать друга более неформально, но сопровождавшая парня свита заставляла его чувствовать себя неловко. Каждое его действие должно было отражать его статус. «Все в порядке», — кивнул Лу Шен. Судя по всему, Лишуньси хотел бы сейчас шагнуть вперед и пообещать ему свою поддержку, что лишний раз доказывало, что Лу Шен спас его не напрасно. На лице Лишуньси отразилась беспомощность. «По правде говоря, старший брат Лу, цель моего сегодняшнего визита заключается в следующем». В этот момент его прервал последовавший со всех сторон кашель. Замолчав на полуслове, он беспомощно продолжил: «Причина визита божественного сына заключается в том, чтобы передать это приглашение старшему брату Лу». Лу Шен принял приглашение из рук одной из девушек. Оно было сделано из того же материала, что и предыдущая открытка. Исходящая от него аура тоже была необычной. Лу Шен небрежно его открыл. Его глаза широко распахнулись. «Ты собираешься жениться?» Том 2, глава 531. Время, часть 3, глава 531. Время, часть 3. «Ах, это была случайность, да». В своих попытках объясниться Лишуньси чувствовал себя крайне неловко. Лу Шен, закрыв приглашение, сказал: «Ну ты мужик. Празднуешь одновременно свадьбу и рождение дочери. Я даже не знал, что она беременна. Она все скрывала», — покачал головой Лишуньси. «Однако, девочка родилась, а значит, она потомок семьи Ли. Я обязан о ней заботиться», — он сказал это таким серьезным тоном, что Лу Шен, похлопав его по плечу, больше ничего не сказал. Вскоре после того, как они уселись за стол, Лишуньси взмахом руки отпустил своих охранников и служанок, а вот советники из зала уходить не спешили, и их пришлось выпроваживать чуть ли не силой. Он хотел поговорить с Лушином наедине. Лу Шен, также отпустив своих людей, уселся напротив своего гостя. «Старший брат Лу, тебе следует быть более осторожным». Как только все ушли, Лишуньси, взмахнув правой рукой, создал белый непрозрачный купол из лунного света. Лу Шен нахмурился. «У тебя есть основания для таких слов?» Он знал, что Лишуньси не станет зря беспокоиться. Должно быть, он хорошо все обдумал, прежде чем сюда явиться. В конце концов, он больше не был тем одиноким скитальцем по миру воителей, как много лет назад. Выражение лица Ли Шуньси еще больше посерьезнело. Он несколько раз очень быстро взмахнул рукой. Ша-ша-ша-ша, между ними тут же возник полукруглый стеклянный экран, на котором появилась серия цветных картинок. На экране отображалась подробная карта Великой Инь. Яркой точкой на севере светилась столица Великой Инь, город Инь. «Старший брат, пожалуйста, взгляни», — Ли Шуньси указал на карту. «Это территория современной Великой Инь». Когда он тихонько постучал по экрану, пятая часть территории медленно почернела. Черные области, места, где его уже невозможно подавить. Есть подозрение, что мир боли медленно проникает в наш, проходя сквозь измерения. Он снова тихонько постучал по экрану. В ответ на его жест в восточной части карты появилось несколько больших темно-красных пятен. Этот район загрязнен злыми духами. Эти монстры из других миров жрут все, на что наткнутся. Кроме того, они способны вселяться в тела других существ. Поэтому с ними очень сложно бороться. Лу Шен, наконец, все понял. Округ Осенней Луны располагался на границе этих двух областей. Слева в любой момент мог проникнуть мир боли, справа можно было ожидать набегов злых духов и чудовищ. В этом и заключается причина моего визита. Старший брат Лу, по правде говоря, ты не один такой. Земли, контролируемые сектами Юини Тысячи Солнц, тоже находятся на границе между опасными областями. Именно из-за этого оружейный владыка Цзи Гуан лично отправился к вратам иллюзии, чтобы подавлять злых духов. В противном случае, зачем бы ему это было нужно, сказал Ли Шуньси. Лу Шен с самого начала считал это странным, и только слова Ли Шуньси сделали картину ясной. Проблема заключалась в том, что секты Тысяча Солнц и Юинь находились в опасном положении, на них в любой момент могли напасть. Оружейный владыка Цзи Гуан был тяжело ранен, но несмотря на это, он был обязан подавлять внутренние конфликты, давать отпор злым духам и противостоять приходу мира боли. Испытуемое им давление было невообразимым. Кроме того, главное тело твоего учителя, божественного лорда Цаньду, тоже подавляет место утечки злых духов. Если бы не она, секта Тысячи Солнц оказалась бы в еще большей опасности, пояснил Ли Шуньси. Что-то пробормотав себе под нос, Лу Шен взял со стола чашку. Некоторое время молчал. Да и что говорить, это была не та проблема, которую можно решить при помощи пары божественных лордов. Это касалось существ уровня оружейного владыки. Кроме того, учитывая нынешнее состояние секты Тысячи Солнц, даже если шесть все оружейные владыки Великой Инь собрались на поле битвы противостоять угрозе, нет никакой уверенности, что им удалось бы преуспеть. Они молчали довольно долго, каждый думая о своем. «Итак, что же пытаются сказать мне трое священных врат?» Наконец, тихо спросил Лу Шен. Ли Шуньси криво усмехнулся. «Мой учитель является одним из божественных королей трех священных врат. Он постоянно следит за миром боли. Я отправился в эту поездку, чтобы встретиться с оружейным владыкой Цзи Гуаном от имени моего учителя. Однако, поскольку твой дом по пути, я решил тебя предупредить». Лу Шен сразу все понял. Статус Ли Шуньси сейчас был совершенно иным. Его можно было назвать послом трех священных врат. Его миссия заключалась во встрече с оружейным владыкой Цзи Гуанем, и он вовсе не обязан был заезжать к Лу Шену. Однако, как друг, он все же приехал его предупредить. «Тогда, ты говоришь», Лу Шен нахмурился. «Старший брат Лу, честно говоря, я бы посоветовал тебе переехать», с невозмутимым видом сказал Ли Шуньси. «Я подумаю об этом», кивнул Лу Шен. К этому времени секта дьявольского начала успела пустить здесь корни. Не так просто сорваться с места и куда-то переехать. «Ладно, раз уж мы покончили с официальными делами, не хочешь познакомиться с моей дочерью, старший брат Лу?» Когда Ли Шуньси заговорил об этом, выражение его лица изменилось. «Когда родился твой сын, Лунин, я не смог приехать тебя поздравить. Прости, виноват, но теперь я здесь, и у меня возникла идея. Почему бы нам не устроить брак наших детей и не объединить наши семьи? Старший брат, ты много раз спасал меня, и я глубоко благодарен тебе за это. Вместо того, чтобы отдалиться в будущем, не лучше ли укрепить наши отношения их союзом?» Эти слова тронули давно очерствевшее сердце Лу Шена. Ли Шуньси был везунчиком. Ему несколько раз удалось избежать неминуемой смерти. Его жизнь, наконец, более-менее стабилизировалась. На фоне трех священных врат враги Ли Шуньси были больше похожи на мелких скорпионов, которые не выдержат и одного удара, если решат напасть. Трое священных врат существовали на протяжении многих поколений. Они славились своей богатой историей и стабильным положением в мире. Такой выгодный брак станет отличной страховкой для семьи Лу. Немного подумав, Лу Шен кивнул. «Хорошая идея, я не прочь с тобой породниться». Услышав ответ друга, Ли Шуньси пришел в восторг. «Тогда решено». По правде говоря, его учитель хотел обручить его дочь с сыном одного оружейного владыки, несмотря на значительную разницу в возрасте, статусы их детей были схожи. Однако Ли Шуньси настоял на том, что сам будет принимать решение, касающееся брака его детей. Вот почему он заехал к Лу Шену, хотел побыстрее разобраться с этим вопросом. Его учителя больше интересовал статус и инвестиции, но Ли Шуньси всегда помнил, сколько раз Лу Шен спас ему жизнь. Сейчас он пытался таким образом укрепить их связь, будучи уверенным, что однажды получит право использовать ресурсы трех священных врат. Когда это произойдет, он сможет помочь Лу Шену в трудную минуту. Его учитель был сосредоточен на учениках других высших сил. Ли Шуньси не возражал против расширения своей силы и влияния. Однако больше власти он ценил дружбу. После того, как они приняли решение, Лу Шен отвел Ли Шуньси к своему сыну Лунину. Ли Шуньси подарил мальчику драгоценный нефрит. Лу Шен ответил тем же, подарив дочери Ли Шуньси, Ли Ханчжу, пурпурный нефрит. Божественный лорд Тунный легко согласился засвидетельствовать помолвку между семьями Лу и Ли. Счастливая новость, быстро распространившись по округу, вышла далеко за его пределы. В отличие от секты дьявольского начала, трое священных врат были огромной организацией, известной на всю Великую Инь. Она была гораздо более могущественней любой из трех главных сект и трех великих семей. Эта колоссальная сила предпочитала оставаться в тени, редко показывая свою мощь. Она никогда не действовала открыто на глазах у публики. Время от времени различные теневые силы набирались решимости выступить против трех священных врат. После прибытия Ли Шуньси в секту дьявольского начала на территорию округа Осенней Луны то и дело проникали шпионы разных организаций, но все они таинственным образом исчезали. Та же участь постигла шпионов, посланных шестью влиятельными семьями. Этот инцидент наглядно продемонстрировал могущество трех священных врат. Технически, трое священных врат не были силой Великой Инь. Это была колоссальная организация, влияние которой охватывало весь континент. Возможно, они существовали гораздо дольше, чем сама Великая Инь. Уладив ряд вопросов, Лу Шен попрощался с торопившимся по делам Ли Шуньси. Угроза была устранена, поэтому Тунный тоже отправился во свояси. Округ Осенней Луны вернулся к обычному течению жизни. За эти несколько лет Лу Шен узнал немало о трех священных вратах. Он сравнил свои данные с тем, что узнал от Ли Шуньси во время его визита. Аромат ладана, поднявшись в воздухе, держался на высоте 1 метра. Лу Шен сидел в своем кабинете, поджав под себя ноги. Перед ним лежали разные по размеру книги и свитки. Судя по тому, что сказал Ли Шуньси, трое священных врат были выше всего мирского. Без крайней надобности они не вступали в контакт с другими мирами. В крайнем случае могли наблюдать за ними из тени. Похоже, трое священных врат не собирались открыто себя проявлять до дня, пока на мир не обрушится великая скорбь. К сожалению, оружейный владыка Великой Инь сейчас тяжело ранен. В дьявольском мире осталось несколько дьявольских императоров, но они не вмешиваются напрямую, предпочитая действовать чужими руками. Очень странная ситуация. Трое священных врат решили вступить в игру. Трое священных врата были весьма таинственной организацией. Поскольку они были способны сохранить нейтралитет в реалиях Великой Инь, у них наверняка имелось несколько оружейных владык. И судя по тону Ли Шуньси, их оружейные владыки не станут вмешиваться ни в дела мира людей, ни в дела мира дьяволов. Похоже, эта организация создана с единственной целью – бороться с миром боли. Лу Шен, кажется, пришел к единственному логичному заключению, а он был членом одного из приходов мира боли. Если 6 мир боли сейчас сделал ход, у него было бы на выбор 2 пути. Первый – встать на сторону мира боли. Второй – принять сторону мира людей. Что бы он ни выбрал, риск был велик. Его статус в мире боли был слишком низок, а общая сила мира людей была слишком слаба. Если он хотел защитить свою семью и секту дьявольского начала, его сил было явно недостаточно. Похоже, придется поторопиться с прорывом на уровень оружейного владыки, подумал он. Хотя Лу Шен быстро продвигался в культивировании, он чувствовал, что еще слишком слаб для противостояния с настоящей опасностью. В любом случае, Надо побыстрее встретиться с мастером секты Цзигуанем и начать прорыв. А после прорыва можно будет отправиться в следующий мир, решил Лушьен. Если следовать классификации Шизисин, сейчас он был культиватором изначального уровня. Он не был самым слабым в мире боли. Однако, поскольку у него не было наставника, мог полагаться только на себя в своих будущих направлениях и путях. Это было очень сложно. Лушен решил, что лучше последовать зову сердца. Парень быстро поднялся на ноги. Кто-нибудь. В следующее мгновение дверь распахнулась. К нему подошел ученик секты дьявольского начала. «Слушаю вас, свяжись с главным отделением. Через несколько дней я отправлюсь к Восточному морю, чтобы встретиться с мастером секты Цзигуанем. Слушаюсь». Лушен, махнув рукой, свернул разложенные на столе документы, содержавшие информацию о трех священных вратах. Свитки и книги автоматически вернулись на свои места. Затем он призвал модификатор. После поглощения трех божественных оружий уровня нефритовой звезды количество его ментальной энергии увеличилось на 80 000 единиц. В настоящее время он располагал более 90 000 единиц. Том 2, глава 532. Время, часть 4, глава 532. Время, часть 4. Однако, если Лушен хотел перейти на следующий уровень техники бесконечности, такого количества ментальной энергии было недостаточно. Раньше, когда он только пытался преобразовать пламя Инь в пламя смерти, у него ушло сотни тысяч единиц. И это не учитывая различных специальных материалов. Основная функция Вейерше заключалась в ускорении. Его способность развивать техники была основана на знаниях Лушена. Одним словом, при помощи знаний последнего, модификатор на основе старого создавал новые. По мере того, как увеличивался уровень техники, росло и потребление. С каждым новым уровнем требовалось все больше ментальной энергии. Таким образом, на нынешнем уровне техники бесконечности 100 тысяч единиц ментальной энергии были подобны капле в море. Первый способ себя улучшить – добыть огромное количество ментальной энергии. Второй способ – путь небесного дьявола. Улучшение за счет слияния с духами других моих «я». Надеюсь, это путешествие будет плодотворным. Лушен вспомнил сцену, когда впервые встретился с оружейным владыкой Цзигуаном. Эта встреча вызывала в его душе смешанные чувства. ЖЖ Восточное море. Врата иллюзий. Над окутанным туманом островом появился белый летающий корабль, борта которого сияли несметным количеством золотистых символов. Прорвавшись сквозь туман, корабль приземлился у белоснежного даосского дворца, высевшегося на восточной части острова. Перед дворцом лежала огромная черепаха, достигавшая 100 метров в высоту и почти 1000 в ширину. Когда черепаха посмотрела на летающий корабль, в ее глазах вспыхнули бесчисленные золотые символы. Убедившись, что опасности нет, она снова медленно опустила голову. Когда летающий корабль, замедлив ход, опустился на землю, к нему подбежал охранник из даосского дворца. Услужливо открыл дверь. Следом за охранником к судну подошел лысый мускулистый мужчина с красной треугольной отметиной в центре лба. «Не могу поверить, божественный лорд Усинь, мастер кровавого солнца, лично вышел меня встретить. Я польщен». Лушен был одет в длинный темно-красный халат с короткими рукавами, с вышитым на груди символом первый. Он быстро зашагал вниз по трапу летающего корабля. Встретивший Лушена человек был божественным лордом из свиты Цзигуана. Главным телом этого человека было взбунтовавшееся божественное оружие. Как один из трех великих божественных лордов Кровавого Солнца, он был сильнейшим экспертом секты Тысячи Солнц. «Брат Лу, в сравнении с тем, что было раньше, ты стал намного сильнее. Мастер секты ждет тебя внутри. Проходи», вымученно улыбнувшись, сказал божественный лорд Усинь. «Хорошо», Лушен не стал медлить. Следуя за Усинем, он одновременно осматривал остров, который раньше находился в его видении. Он мог ясно видеть начертанные повсюду золотые руны формации. Гуськом войдя в дворец, они прошли по холодному длинному коридору. «После того, как вы ушли, у врат иллюзий произошло два инцидента. Оба были подавлены мастером секты», сказал божественный лорд Усинь. «Кто-нибудь пострадал?» «Да, кровавое солнце потеряло двух элитных мастеров оружия и сотню мастеров формации уровня изначальной земли. Так что все не слишком оптимистично», божественный лорд Усинь вздохнул. «Слышал, твой сын помолвлен с дочерью божественного сына трех священных врат? Решение было принято буквально на днях», кивнул Луш Зен. «Трое священных врат всегда занимали нейтральную позицию. Ты должен быть настороже. Не полагайся на них слишком сильно», предупредил его Усинь. «Конечно», — с улыбкой ответил Лу Шэн. Они миновали сад, наполненный прекрасными цветами. В самой глубокой части сада, в просторном павильоне, увидели оружейного владыку Цзигуана, игравшего в шахматы с незнакомой, одетой в белые одежды дамой. Длинные голубые волосы Цзигуана свободно не спадали ему на плечи. Маленькие усики над губой были слегка скошены вбок. «Лу Шэн, ты пришел». Увидев их, Цзигуан смахнул с доски фишки. «Ты как раз вовремя. Эх, а я ведь почти выиграл игру. Но ничего, продолжим в другой раз». Выражение лица леди не изменилось. «Садись, Усинь, Цуэр, не могли бы вы нас ненадолго оставить? Я хотел бы поговорить с божественным лордом Лу наедине», — сказал мастер секты. Кивнув, божественный лорд Усинь вместе с дамой в белом покорно покинули павильон. На некоторое время сад погрузился в тишину. «Чаю?» — прервал молчание Цзигуан. Он сидел, поджал под себя ноги, ничем не отличимый от обычного человека. В нем не было и грамма высокомерия. «Нет, спасибо, впервые Лу Шэн видел оружейного владыку таким дружелюбным. Мастер секты, главная причина моего сегодняшнего визита, я знаю, зачем ты пришел. Не являясь прямым подчиненным секты Тысячи Солнц, ты не можешь пользоваться ее наследием, не можешь увидеть свой будущий путь культивирования. Это вполне естественно», — улыбнувшись, сказал Цзигуан. Услышав это, Лу Шэн понял, что Цзигуан знает о его проблеме. Хотя он уже коснулся двери оружейного владыки, и возможно даже, вскоре сможет ее открыть, что ему делать дальше? Потребление ментальной энергии увеличилось. Стало слишком расточительно использовать ее исключительно на модификацию техник культивирования. Вместо модификации он предпочел бы тратить ментальную энергию на увеличение своей силы по прибытии в другие миры. Это было гораздо выгоднее. Но что насчет будущего? Будет ли он и дальше путешествовать по мирам? Какие проблемы возникнут после того, как его дух достигнет определенного уровня? Сколько тенденций развития появится в будущем? Как заложить наиболее прочный фундамент? У него не было ответов на эти вопросы. Ему как никогда требовалось чье-то напутствие. На самом деле, на своем уровне ты уже должен уметь прикасаться к изначальной силе. Научившись ее контролировать и использовать, ты постепенно улучшишь свое мастерство. Вот в чем главная проблема этого этапа, миролюбиво сказал Цзигуан. Секта Тысячи Солнц, само собой, обладает наследием, что понадобится тебе в будущем, но... Какую цену ты готов за него заплатить? Он серьезно посмотрел Лу Шэну в глаза. Последний задумался. Если божественный лорд хотел присоединиться к наследственной линии секты, цена, которую ему нужно было заплатить, заключалась не только в преданности. Он должен был обладать информацией, которая была полезна секте. Становление оружейным владыкой было непростым делом. Для получения наследия требовалась гарантия абсолютной верности секте Тысячи Солнц. Увидев выражение лица Лу Шэна, Цзигуан сразу же все понял. Лу Шэн не хотел, чтобы его контролировали. Однако сейчас секта нуждается в сильных экспертах. Поскольку ты, Лу Шэн, сейчас находишься в узком месте, я дам тебе одну подсказку. Книгу. Не дай ей попасть в чужие руки. Цзигуан прекрасно понимал, если секте будет нечем соблазнить состоявшегося божественного лорда, не полагающегося на ее силу, он рано или поздно уйдет. Вот почему он решил отдать Лу Шэну эту книгу. Получив фолиант, Лу Шэн, ответив на несколько вопросов Цзигуана, засобирался в обратный путь. Выйдя из павильона, в сопровождении божественного лорда Усиня покинул дворец. По пути бегло пролистал книгу. В ней были описаны небольшие хитрости, ускоряющие процесс слияния духа с божественным оружием. Это позволяло быстрее понять изначальную силу. Божественному лорду, не имеющему никакого представления о изначальной силе, это могло помочь, но для Лу Шэна заключенная в этой книге информация была бесполезна. Покинув дворец, Лу Шэн быстрым шагом направился к летающему кораблю. Признаться, он был разочарован. «Брат Лу», — внезапно окликнул его божественный лорд Усинь. Остановившись, Лу Шэн обернулся. «Брат Усинь, ты хочешь о чем-то поговорить? Три божественных лорда из правящей семьи исчезли ведь в твоем округе?» Словно между прочим спросил божественный лорд Усинь. Лу Шэн некоторое время молчал, затем улыбнулся. «Да, так и есть. А этот божественный сын Ли Шунси, вы с ним близки?» — продолжил спрашивать Усинь. «Можно и так сказать». Снова ненадолго задумавшись, ответил Лу Шэн. «Хорошо, «Мастер попросил мне кое-что тебе передать». Взмахнув рукой, мужчина бросил Лушену фиолетово-черный нефрит. Лушен ловко его поймал. «Глава секты не мог отдать тебе его лично. Только так, в частном порядке. Об этом никто не должен узнать», — предупредил его Усень. «Хорошо», — даже мельком взглянув на нефрит, он понял, что за информация в нем содержится. В нем подробно разъяснялось, как следует культивировать уровень оружейного владыки. Правила секты не были нарушены. Оружейный владыка попросту их обошел, дав ему несколько личных советов. «Счастливого пути, наконец», — сказал Усень. «Спасибо, Лушен», — кивнув, быстро поднялся на борт летающего корабля. Взмыв в воздух, судно вскоре унеслось вдаль, исчезнув за туманной формацией. Сразу после того, как Лушен отчалил, из дворца вышел оружейный владыка Цзигуань. Посмотрел в сторону, где исчез летающий корабль. «Жаль. Почему этот ребенок не встретился мне раньше?» — покачал головой он. «Почему ты так говоришь, мастер секты? Хотя божественный лорд Лу необыкновенно талантлив, он все еще не перевоплотился», — слегка нахмурившись, сказал Усень. «Неважно. Дай мне 10 комплектов формации 99 летящих вселенных. Снова попытаюсь связаться с мастером секты», — опустив голову, — ответил Цзигуан. Его лицо внезапно побледнело. «На нас надвигается великая скорбь. Кровь, плоть и жизни – всего лишь временная мера, настоящий ключ – источник изначальной силы». Усень молча опустил голову. «Ты считаешь, я был слишком беспечен, выдав божественному лорду, не принадлежащему к линии наследования, эту великую тайну?» Улыбнувшись, спросил Цзигуань. «Усень не смеет вас осуждать. Когда-нибудь ты поймешь, просто думай об этом, как об инвестициях в будущее». Протяжно вздохнув, Цзигуань замолчал. Внутри летающего корабля, Лушен осторожно влил свой дух в нефрит. Не останавливаясь на поверхностной информации, сразу нырнул вглубь. Перед ним развернулся белый холст, на котором черной тушью был нанесен текст. «Мир Цзюшоу, распределительная карта телепортационной формации, 72-я планета, желтые источники». Телепортационная формация. Мир Цзюшоу, планета желтых источников. Содержимое нефрита шокировало Лушена. Возможно ли? Он еще немного расширил свой дух. Картинка внутри нефрита, замерцав, сменилась. В темноте космоса медленно вращалась темно-желтая планета, окруженная рядом колец. Кроме колец, вокруг нее вращалось несколько разного размера лун. На поверхности планеты светились 4 белых пятна и 2 красных. Белый цвет – проходимая местность. Красные территории лучше обходить стороной. Ниже был начертан ряд иероглифов Великой Инь. Лушен еще больше расширил дух. Стоило ему пожелать, и планета увеличилась в размерах. Он направил свой дух к одному из белых пятен. Ему показалось, что он вмиг преодолел огромное расстояние. Перед ним шелестел кронами первобытный лес, засаженный высокими деревьями. В следующее мгновение перед ним выросло круглое скальное образование, похожее на окруженный сорняками алтарь. Лушен был потрясен. Он быстро сообразил, что к чему. «Когда я познакомился с Цзюинем, он рассказывал, что встречался с невероятной силой небесными дьяволами. Судя по его словам, мир небесных дьяволов не ограничивается одной планетой. Судя по предмету, что дал мне Цзигуань, секта Тысячи Солнц, у Лушена были некоторые догадки». Снова посмотрев на картинку, он прочитал начертанную под ней надпись «Юг Великой Сун, город Свифт». Дальше шли цифры. Они означали время, когда был обновлен адрес. Великая Сун, том 2, глава 533. Кто управляет судьбой человека в этой бескрайней земле? Часть 1, глава 533. Кто управляет судьбой человека в этой бескрайней земле? Часть 1. В ночном небе сверкнула голубая молния, а спустя несколько секунд земли достиг приглушенный раскат грома. Земля была покрыта непроглядным мраком, ее не освещал ни единый лучик луны. Иссохшие деревья, раскинувшие в стороны сухие ветви, стояли на потрескавшейся земле. Холодный ветер кружил в воздухе опавшими листьями и мусором. Несколько человек в грубой черно-серой одежде, с трудом передвигаясь, упорно шагали вперед по растрескавшейся земле. Разного роста люди оставляли на земле разного размера следы. «Мы почти добрались. Ребята, держитесь там». «Тяжело дыша», — сказал идущий впереди истощенный человек. Подняв висевшую на поясе флягу, он глотнул плескавшейся внутри жидкости. «К черту эту погоду! Гром, ветер и никакого дождя!» — выругался тощий. «Ох, Ацзинь, вы уверены, что он здесь? Почему у меня такое чувство, что что-то не так?» Мускулистый мужчина, Чинли, до этого работавший судебным приставом в правительственной канцелярии, заколебался, увидев это странное место. У остальных промелькнула та же мысль, однако в отличие от тощего, они держали ее при себе. А Цзинь усмехнулся. «Я знаю, когда я впервые попал в это место, тоже был напуган до полусмерти, но потом не раз сюда возвращался. Со мной ничего не случилось. Ничего, кроме шанса разбогатеть. После дьявольской катастрофы здешние земли остались плодородными. Это единственное, что осталось неизменным. Возможно, здесь можно столкнуться с опасностью. И если мы с ней столкнемся, боюсь». Молодой человек с бледным лицом не мог не поделиться своими опасениями. «Не несите чушь. Я побывал здесь не меньше 10 раз. Если ты еще раз попытаешься взбаламутить людей, я тебя убью». Внезапно пришел в ярость Цзинь, смерив парня далеко не дружелюбным взглядом. Он мог бы рассказать о добрых предзнаменованиях, но предпочел об этом умолчать. Парень, наконец, понял, что наговорил лишнего. Поспешно опустив голову, он больше не осмелился издать и звука. «Довольно. Поспешим». Цзинь, недовольно пыхтя, двинулся вперед. Остальные последовали за ним. Группа продолжала двигаться вперед по растрескавшейся земле. Спустя час они достигли самой большой трещины этого района. Приблизившись к ней, Цзинь, пригнувшись, пробрался внутрь. Трещина была больше метра шириной. Внутри царила сплошная чернота, дна не было видно. Каменные стены трещины были укреплены деревянными сваями, закрепленными толстыми гвоздями. Они были вбиты в твердую землю. Деревянные сваи походили на лестницы. Похоже, они служили для спуска вниз. «Быстрее! Шевелитесь! Быстрее!» Половина тела Цзиня исчезла в трещине. «Кто-нибудь, останьтесь на страже, остальные за мной», — приказал он. «Если вы хотите разбогатеть, сейчас или никогда». У остальных не было другого выбора. Все они пришли сюда в надежде заработать состояние. От его слов их глаза наполнились алчностью. После того, как Цзинь спустился вниз, остальные по очереди исчезли в трещине. «Ты останешься здесь, не волнуйся, мы о тебе не забудем. Все найденное поделим по справедливости». Похлопал по плечу трусливого юношу широко улыбающийся толстяк. «Я». Молодой человек хотел что-то сказать, но замолчал на полуслове. Видя нетерпение, ясно отражающееся на лицах присутствующих, он, почему-то, вдруг испугался. Группа быстро спустилась вниз. Цзинь уже стоял на дне внутри трещины. Трещина была глубиной более 100 метров. Она соединялась с широкой подземной тропой, заканчивающейся большой, высокой каменной дверью. Каменная дверь была огромной, она возвышалась над полом не меньше, чем на 10 метров в высоту. В свете желтой масляной лампы виднелись бесчисленные древние узоры. Эти узоры, кажется, оживали в мерцающем свете лампы. «Не смотрите на узоры, смотрите вниз», — скомандовал Цзинь. Люди, повинуясь приказу своего негласного лидера, опустили головы. В нижней части каменной двери виднелось несколько черных трещин толщиной в палец. От большой трещины в стороны расходилось множество похожих на паутину трещинок. Цзинь бросился к двери. Просунув в щель пальцы, потянул. Щелк. Дернув, вытащил из двери каменную плиту. Обратная сторона плиты была покрыта золотом. Это же золото. Страх, испытываемый до этого людьми, вмиг исчез, задавленный искушением. С горящими жадностью глазами все бросились вперед. Одну за другой начали вытаскивать каменные плиты. На обратную сторону каждой плиты был нанесен толстый слой золота. «Мы богаты, богаты, ха-ха-ха, у нас получилось. Я смогу изменить свою судьбу. Наконец-то я смогу изменить свою судьбу». Остальные, в том числе и Цзинь, принялись увлеченно разбивать плиты. Трещина в каменной двери постепенно увеличивалась и удлинялась. Толстяк внезапно кое-что понял. С беспокойством посмотрев на таинственные узоры, начертанные на каменной плите, он сказал: «Это место, кажется, мы наткнулись на древние руины, где был запечатан монстр. Ты слишком много думаешь. Руины с запечатанными монстрами защищены слоями формаций. Если бы обычные люди, вроде нас, могли сломать печать, эти чудовища давно уже вырвались на свободу», — беззаботно сказал Цзинь.